Это действующие лица оказывается воплощением не только выражением авторских взглядов, но и воплощением авторских возможностей. Ну, когда говорит Стародум, то, ну, сказать, говорит фон Визин. И Часки, когда говорит это, тоже можно подумать, что это говорит часто Грибоедов. Это действительно очень сильно. В чем это, к чему это ведет? Потому что очень сильно то, что говорит герой, остроумно, блистательно, это покоряет. Множество реплик Чацкого стало афоризмом, вошло, значит, в афористический золотой фонд национальной культуры. Но дело-то в том, что блистательными афоризмами выстреливает не только Чацкий. Вот уж у фон Визина этого нет. У него, конечно, мы смеемся, когда что-то говорит и Митрофанушка. Но это остроумие глупости. Понимаете? Что значит прилагательное? Это дверь прилагательная или существительная? Дверь прилагательная или существительная? Прилагательная. Почему? Потому что она приложена к своему месту. А вот та, которая в чулане, она сорвана с петель, вот это существительное. Значит, смешно действительно. Но это, мы смеемся, это остроумие глупости, мы смеемся. А вот когда нам говорят, злые языки страшнее пистолета, это здорово. А кто сказал? Даже не догадывайтесь. А сказал-то это, молчали. То есть ему Грибоедов подарил блистательный афоризм. Ночной разбойник, дуэлист, Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист. Да умный человек не может не быть плутом. Блестящая эпиграмма. Кто автор? Репетилов. Даже Скалозуб остроумен. Правда, на первом плане, сказать, остроумие такое казарменного типа. Значит, начинает он рассказывать о княгине Ласовой, которая здесь есть, в Москве, что так немножко так свысока. Да. Наездница, вдова, то есть масса достоинств. Но нет примеров, чтобы ездило с ней много кавалеров. На днях расшиблась в пух. Жаке не поддержал, считал он, видно, мух. И без того, как слышно неуклюже, теперь ребра не достает, так для поддержки ищет мужа. Ну, жест какой-то подразумевается. Вот, действительно, такая грубая армейская острота. Значит, теперь ребра не достает, так для поддержки ищет мужа. Ну, можно представить, как он сделал жест. Ну, а на самом-то деле тут есть остроумие более тонкое в глубине. Ребра не достает, так для поддержки ищет мужа. Муж – замена ребра. Вам это ничего не напоминает? Рядом и Ева. Совершенно верно. Ветхий Завет. Вот книгу «Бытие». Значит, там, как помните, из ребра Адама сделали женщину. В Священном Писании. А в современной жизни мужчина становится заменой женского ребра. Вот до чего докатились. Значит, это и есть бабье царство. Есть, так сказать, с точки зрения Грибоедова, последствия громадного упадка, который пережило человеческое общество, человеческая культура. Вот докатились, вот действительно. И это Скалозуб обращает наше внимание на то, что муж превратился в замену женского ребра. Вот. У фон Визина такого не было. Это очевидная условность, как говорит Александр Кушнер, который много обращает внимание на такие вещи. Говорит, что Грибоедов все время выглядывает из-за плеча то одного персонажа, то другого, то третьего. Это же очевидная условность. Это очевидная условность, связанная с тем, что перед нами не комедия, написанная прозаической речью, а комедия стихотворная. Как заметил тот же Кушнер, между комедией и комедией в стихах такая же дьявольская разница, как между прозаическим романом и романом в стихах. И тут действительно много странностей, которые вытекают именно из того, что это комедия в стихах. К тому, что говорит Кушнер, можно вот что прибавить. А впрочем, может, он и об этом говорит тоже мимоходом. Значит, вот дело в том, что сценическая речь, да, это вообще жанр, комедия в стихах, пограничный. Он пограничный между драматургией и поэзией. Причем он обладает свойствами и того, и другого литературного рода. Эти свойства, сочетаясь, создают вот такие странные, в общем, возможности. Странные возможности. Например, вот может быть реплика персонажа или какой-то его монолог, в особенности, конечно, монолог, может быть связан со сценической ситуацией, но это действительно часть действия в драме. И вместе с тем может перерастать эту функцию, одновременно выполняя другую. Ну, например, публицистическую. Какие-то монологи Чацкого, в конце концов, в принципе, да, это монолог Чацкого, вот, что-то Фамусов ему сказал, он в ответ ему о судьи, кто за древностью лет. Но дело в том, что этот монолог, в принципе, это может быть адресован в зрительный зал. Он может быть прочитан, стоя на авансцене, вот, и адресован миру, а не партнерам по сценическому действию. Но фактически он совмещает в себе и то, и другое. И это делает его вот таким странно необычным. И, значит, вот эта способность перерастать только одну функцию, драматургическую, свойственна многим элементам. Вот, например, бал уже подходит к концу. Чацкий и лакей его впереди. Чацкий: кричи, чтобы скорее подавали. Лакей уходит. Ну вот и день прошел, и с ним все призраки, весь чад и дым, надежд, которые мне душу наполняли. Чего я ждал? Что думал здесь найти? Где прелесть эта встреча, участие, в ком живой? Он еще обсуждает то, что произошло. Это действительно часть действия. Крик, радость, обнялись. Пустое. Повозки так-то на пути, необозримую равниной сидя праздно, все что-то видно впереди, светло, синё, разнообразно, видишь час и два, день целый, вот резво, домчались к отдыху ночлег, достигли цели, вот они синие дали, приехали, куда ни взглянешь, все та же гладь, и степь, и пусто, и мертво, досадно, мочи нет, лишь только думать станет. Вот где-то до какой-то строчки еще мы чувствуем связь произносимого текста, вот этого произносимого монолога со сценической ситуацией. Вот только что он это пережил, он еще все это перекачивает, перемалывает, перелопачивает в себе. И вдруг, как бы почти забывая о себе, начинает говорить что-то такое, обладающее универсальным смыслом. Это уже не о том, что здесь вот в доме Фамусова произошло, что он Чацкий пережил. Это вообще о соотношении идеала и реальности, о соотношении мечты и действительности. Это уже лирика, собственно, это лирическое стихотворение. Причем какое? Какого сам Грибоедов не написал бы от собственного имени никогда. Вот, скажем, он прирастает себя как лирика вот в этом стихотворении на несколько голов. Вот для примера, значит, стихотворение, которое он написал, оно адресовано Телишевой, балерине Телишевой, в балете Руслана Людмила, где она является обольщать витязя. Ну, конечно, так сказать, это надпись уже такая чуть-чуть шуточная, придающая тон. А дальше идет, в общем, стихотворение, где все образы традиционные, я бы даже сказал, банальные, кроме одного. Но и тот мне далеко хватает. О, кто она? Любовь, большой буквы, Харита. Иль Перри для страны иной, мифологические образы, Эдем покинула родной, тончайшим облаком обвита. И вдруг, как ветр ее полет, звездой рассыплется мгновенно, блеснет, исчезнет, воздух вьет, стопою свыше окрыленной. Не так ли наш лелеет дух, отрадное во сне видение, когда задремлет взор и слух, но бодро в нас воображение... Ну, вообще завал дальше идет уже. Вот а тут даже вроде неплохо. И вдруг, как ветер ее полет, звездой рассыплется мгновенно, блеснет, исчезнет, энергия есть. Воздух вьет стопою свыше окрыленной. То есть есть даже, в общем, такой неожиданно сильный образ стопою свыше окрыленной. Но, впрочем, если разобраться, тут тоже мифологическая такая банальность. Это, ну, скажем, Меркурий с его крылышками, крылатыми, окрыленными ногами. Вот. Тоже, в общем, банально. Сущности. Вот сравните с Пушкиным, допустим, как он строит подобный же образ балерины, танцовщицы стоят,